Почтительно попрощавшись, Иосиф пошел дальше и в сумерках достиг небольшого селения. Жили здесь, как в обители, так называемые отшельники, христиане из разных городов и краев, создавшие себе здесь уединенное пристанище, чтобы без помех отдаваться простой чистой жизни в созерцании и тишине. Ему дали воды, пищи и предоставили ночлег, избавив его от расспросов и разговоров, потому что видели, как он устал. Когда кто-то стал читать вечернюю молитву, остальные стали на колени. «Аминь!» — произносили все хором. Увидеть содружество этих благочестивых людей было бы для Иосифа в другое время большей радостью. Но сейчас на уме у него было только одно, и ранним, приранним утром он поспешил вернуться туда, где оставил старика накануне. Тот лежал на земле и спал, завернувшись в тонкую циновку, и, сев в стороне под деревьями, Иосиф стал дожидаться его пробуждения. Спавший вскоре зашевелился, проснулся, развернул циновку, тяжело встал, расправил затекшие члены, затем опустился на колени и сотворил молитву. Когда он опять поднялся, Иосиф приблизился и молча поклонился. — Ты уже поел? — спросил незнакомец. — Нет, я привык есть только один раз в день и лишь после захода солнца. Вы голодны, досточтимый? — Мы в пути, — сказал тот. — И люди мы оба немолодые. Лучше нам перекусить, прежде чем двинемся дальше. Иосиф открыл сумку и угостил его финиками, а также разделил со стариком просеной хлебец, который дали ему в дорогу люди, радушно приютившие его на ночь. «Теперь нам можно и двигаться», — сказал старик, когда они поели. «О, мы пойдем вместе?» — обрадованно воскликнул Иосиф. «Конечно. Ты же попросил меня отвезти тебя к Диону. Пойдем же?» Иосиф посмотрел на него удивленным и счастливым взглядом. «Как вы добры!» — воскликнул он и стал было рассыпаться в благодарностях. Но незнакомец резким движением руки заставил его замолчать. «Добр? Один лишь Бог», — сказал он. «Пойдем же. И обращайся ко мне на «ты», как я к тебе. К чему церемония между двумя старыми схимниками?»